Глава 12. Туманы острова лжи. На втором этаже здания было пусто и безжизненно. Вероятно, мои друзья все еще были в лесу. Раскрыв окно своей спальни настежь и впустив поток свежего прохладного воздуха в душное помещение, я рассудила, что идти искать их сейчас посреди ночи в незнакомом месте бессмысленно и довольно опасно. К тому же прошло совсем немного времени с того момента, как мы разделились. Чуть поразмыслив, решила дать им несколько часов на самостоятельное возвращение. Скажем, до рассвета, а с первыми лучами солнца идти на поиски. Плечо все еще соднило, хотя уже не так болезненно. Сосредоточившись на ощущениях, я вдруг поняла, что если отбросить навязчивую боль, то можно ясно определить, что дискомфорт чувствуется в одном конкретном месте, а именно на крыле левой лопатки. Подойдя к трюму и расшнуровав корсет, осторожно приспустила сорочку с плеч. На бледной коже отчетливо проступал силуэт небольшого изогнутого пера. Рисунок слегка переливался золотым светом, словно мне под кожу вогнали цветные чернила. В целом метка смотрелась неплохо и в некоторой степени даже изящно, каким-то особенным изощренным способом подчеркивая плавность женственных изгибов. Но как можно было оставить подобное на теле незаметно? Гриб говорил о том, что без согласия гриф на теле носителя не приживается. Я стала лихорадочно вспоминать, при каких обстоятельствах могла бы согласиться на подобную авантюру. На ум приходило лишь одно. Это был наш последний день, проведенный вместе перед отъездом Реда из Хейлвилля. Обычно он приходил вечером и оставался на ночь, но в этот раз явился почему-то утром. Мы с чертякой и Крисом как раз завтракали, когда зазвонил дверной колокольчик, и в комнату вошел Тэтчерт. «Приятного аппетита!» — пожелал он и широко улыбнулся. «Присоединяйся!» — предложил Крис и похлопал по соседнему стулу. «Спасибо, в другой раз!» — покачал головой следователь и добавил. «Я бы хотел похитить у вас одну очаровательную ведьмочку». «До этого добра у нас навалом!» — с набитым ртом отозвался Шнырь и махнул лапкой в мою сторону. «Забирайте на здоровье!» «Как это понимать?» — взбеленилась я. «Так и понимать!» — оскалился чертяка и стал настойчиво выпихивать меня из-за стола, приговаривая. «Берите, берите, мы не обеднеем!» Ред лукаво усмехнулся и, притянув меня к себе за талию, быстро поцеловал в губы и предупредил. «До завтра ее не ждите!» «Как это?» — уставилась на него я, совершенно сбитая с толку таким заявлением. А Шнырь тут же вскочил и кинулся обнимать Реда, вознося ему хвалебные речи, будто он чудо сотворил и литр самогона ему из рукава достал. «Благодетель вы наш! Спасибо!» «Ты чего это?» — изумленно спросил сидящий за столом Крис. «Так Фазенда же теперь на целые сутки моя!» — счастливо возвестил тот и клятвенно пообещал. «А если вы ее еще и завтра не вернете, то я вас в губы расцелую!» «Не надо в губы!» — тут же воспротивился Тэтчерт. «Кир вернется завтра ближе к вечеру». «Ну и на том спасибо!» — сообщил довольно фамильяр, усаживаясь обратно за стол. «Только попробуй мне здесь пьянку учинить!» — погрозила кулаком в сторону сияющего счастьем чертяки я. «Хвост на рога намотаю!» Не успела я как следует осыпать Шныря устрашающими угрозами, как Ред потянул меня в возникший в комнате портал. Последнее, что успела увидеть, — это удивленный взгляд Криса и длинный язык чертяки, который он нагло мне демонстрировал. Через мгновение мы очутились неизвестно где. Точнее, место было вполне определенным, но я понятия не имела, где именно оно находится. Мы стояли перед глухой стеной, выложенной из огромного серого камня. Массивные дубовые ворота были наглухо закрыты. Возле стены клубилась плотная дымка серого тумана, скрывая от глаз все, что находилось вокруг. «Боги, надеюсь, ты не решил сдать меня в тюрьму?» — уточнила я с опаской, оглядываясь вокруг. «Признаюсь, иногда мне приходила в голову мысль тебя запереть», — признался Ред. «Но обычно в фантазиях я ограничивался собственной спальней». Я смутилась и покраснела, а Тэтчерт, прижимая меня к себе, мазнул губами по моему виску и загадочно сказал. «Немного терпения, и ты сама все увидишь». Честно признаться, терпение никогда не значилось в списке моих добродетелей. Когда боги его раздавали, я совершенно точно стояла в очереди за любопытством. Но ради Реда, судя по всему, приготовившего какой-то сюрприз, затолкала все свои сомнения и догадки подальше и покорно пошла вслед за ним к дубовой двери. Тэтчерт постучал, и в стене приоткрылось маленькое окошко. Перекинувшись парой слов с кем-то невидимым с той стороны, он повернулся и дал мне знак подойти к нему. Дверь тут же приоткрылась, и мы вошли. Я готова была увидеть все, что угодно, но только не то, что увидела. По ту сторону крепости, точно так же, как и снаружи, клубился плотный серый туман. Невидимая прозрачная стена сдерживала природную густую дымку, не давая ей укутать все вокруг. Именно у края этой незримой ограды мы сейчас и стояли. Я непонимающе взглянула на Реда, но тот лишь улыбнулся и спросил. «Готова ли ты сделать со мной этот шаг в неизвестность?» В этот момент я поняла, что готова идти за этим человеком куда угодно. Хоть в ледяную воду, хоть в адово пламя. Что мне какой-то там туман? С тобой хоть на край земли, честно призналась я. Тэтчер только рассмеялся и потянул меня вперед. И вот удивительное дело. С каждым моим шагом туман становился все реже и реже, пока, наконец, совсем не рассеялся, и моим глазам не предстал широкий балкон из белого мрамора с навесом из цветущей глицинии. Прямо у резного парапета стоял сервированный серебряной посудой столик. Я подошла к перилам. Прямо под балконом плескалось теплое лазурное море. Оно было таким чистым, что даже с высоты можно было разглядеть серебристый косяк мелких рыб, плавающий рядом. «Какая красота!» — восхищенно протянула я и, обернувшись, увидела, как Ред отодвигает стул. «Поскольку я фактически похитил тебя прямо с завтрака, мой долг как джентльмена — накормить леди». Он указал на столик. «Надеюсь, ты не откажешь?» «Не откажу», — улыбнулась я и, не удержавшись, добавила. «Вообще-то джентльмены не похищают леди из их домов». «Согласен», — кивнул он, усаживаясь напротив, и тихо признался. «Я, конечно, этого не афиширую, но думаю, что ты сама догадалась, что перед тобой нет джентльмен». «Я, конечно, этого не афиширую, но думаю, что ты тоже догадался, что перед тобой не леди». Заговорщическим шепотом ответила я. «Звучит как тост», — рассмеялся Ред и, наполнив два бокала игристым вином, торжественно провозгласил. «За женщину, свободную от предрассудков!» «За мужчину, уважающего ее за это!» — дополнила я и отпила. Напиток оказался приятным, сладковатый, с терпкими сливовыми нотками, а блюда на тарелках свежими и необычайно вкусными. После завтрака мы решили прогуляться по берегу моря. «Может быть, все-таки признаешься, где мы?» — попросила я, щурясь в ласковых лучах солнца. «На необитаемом острове», — усмехнулся мужчина. «Хм, откуда в нашем перенаселенном королевстве что-то необитаемое?» — удивилась я. «И к тому же, если тут никто не обитает, то кто же нам тогда накрывал завтрак?» «Никто», — пожал плечами полицейский. «Как это никто?» Я даже остановилась, полностью сбитая с толку. «Кира, посмотри вверх», — попросил Ред. Я послушно подняла голову и застыла каменным изваянием. На том месте, где каких-то несколько минут назад был балкон с глициниями, теперь виднелась лишь голая отвесная скала. «Что за ерунда?» — растерянно пробормотала я. «Ты слышала про остров туманов?» — вдруг спросил Тэтчерт. «Туманы, иллюзии, что-то такое вертится на языке», — нахмурилась я, вспоминая. «Да», — кивнул он, подтверждая. «У этого острова много названий. Остров туманов, остров иллюзий или остров фантазий. Туман, постоянно клубящийся здесь, имеет древнюю магическую природу и способен принимать любую форму по желанию находящегося в нем человека». «Погоди, а как же завтрак? Вкус еды был очень реалистичным». «Да и чувство сытости у меня вполне себе настоящее», — сомнением отозвалась я. «Ты очень наблюдательна. Весьма ценное качество для детектива», — усмехнулся полицейский. Стол был реальным, как и все, что лежало на нем. Его накрыли смотрители по моей просьбе. Но сейчас они ушли, и теперь мы на острове совершенно одни. Последние слова он произнес небольшим придыханием, а в янтарных глазах мелькнул золотой сполох, выдавая сдерживаемую мужчины страсть. «Идем, покажу тебе кое-что». Загадочно улыбнулся Ред и потащил меня прочь от берега. Пройдя немного вдоль отвесных скал, он нырнул в едва заметную расщелину, совсем неразличимую с берега. Заинтригованная, я устремилась следом. Проход в скалах оказался извилистым и довольно узким, так что протиснуться в нем оказалось весьма непросто. Выйдя из скальной расщелины, мы очутились на небольшой проплешине, усыпанной песком и окруженной со всех сторон скалами. «Теперь туда», — — скомандовал Тэтчерт и указал на виднеющуюся в одной из скал пещеру. Молча кивнув, я воодушевленно устремилась в указанном направлении. Пещера оказалась низкой, темной и проходной. Преодолев несколько футов каменного коридора, идущий впереди Ред внезапно остановился и, повернувшись, прикрыл мне глаза ладонью. «Не подсматривай». Пройдя последние шаги вслепую, я почувствовала, как он остановился и, обдав мою шею горячим дыханием, отнял руку от моего лица и тихо произнес: «Теперь смотри». Стоило моим глазам распахнуться, как дыхание тут же остановилось. Мы стояли в большой просторной пещере, пологие своды которой были сплошь усыпаны горным хрусталем. В его холодных голубых бликах отражалось булькающее и пузырящееся лазоревое озерко. «Добро пожаловать в горячую ванну Матери Природы», — торжественно произнес Ред. «Тут можно купаться?» — замирая от восторга, спросила я. «Для этого мы и пришли». Лукаво улыбнулся он и пошел вперед, на ходу скидывая вещи. «Я не брала с собой запасную одежду», — растерянно сообщила я, смущенно отвернувшись в сторону. «А ты попробуй купаться без нее», — весело ответил тот, и через мгновение я услышала плеск воды. Повернувшись, с облегчением обнаружила, что Ред уже полностью погрузился в воду. Однако по вещам, оставленным на берегу, несложно было догадаться, что плавает он полностью обнаженным. От этой мысли мои щеки обдало жаром, и они вспыхнули ярким румянцем. «Почему ты не идешь? Только не говори, что стесняешься», — спросил Тэтчерт и заговорщицки добавил. «Неужели прославленного на все королевство детектива может смутить такая мелочь, как платье?» Если до этой минуты у меня оставались какие-то сомнения, то теперь они окончательно развеялись. Стерпеть обиду собственной профессиональной гордости оказалось выше моих сил, поэтому просто так спустить это мужчине я не могла. Многозначительно хмыкнув, тут же стала расшнуровывать тугой затянутый корсет. Ред, как хищная птица, неотрывно следил за плавными движениями моих рук. Расстегнутое платье медленно поползло с плеч и упало к моим ногам пенным кружевом. Я осталась в тонкой батистовой сорочке, отделанной бледно-голубой каймой. Аккуратно переступив через одежду, я встала на цыпочки и грациозно потянулась, с удовлетворением отмечая нервно дернувшийся мужской кадык. Слегка приспустив узкие бретели, томно посмотрела прямо в пылающие янтарные глаза и, дождавшись, когда Тэтчерт в предвкушении подплывет поближе, победно провозгласила: «Остальное только после свадьбы». И как была в сорочке, погрузилась в воду, царственно проплыв мимо остолбеневшего следователя. Сама не знаю, что на меня нашло и для чего я это ляпнула. Вдруг Ред подумает, что таким образом хочу его на себе женить. Конечно, я ни за что на свете не стала бы тащить кого бы то ни было под венец насильно и тем более прибегать к нелепому шантажу. Просто сейчас мне хотелось сбить спесь мужского самодовольства, но, пожалуй, я немного перестаралась. Мысли, роившиеся в моей голове, понемногу растворяла теплая вода, пузырившаяся вокруг. Горячие гейзерные потоки, выходящие из недр земли, приятно массировали тело, толкая его со всех сторон и растворяя усталость. Вместе с ней растворялось и мое напряжение. Я подплыла ко все еще стоящему истуканом Тэтчерду и осторожно положила руку на плечо. «Прости, не знаю, что на меня нашло». Мой голос звучал непривычно тихо. «Знаешь...» Начал он, не поворачиваясь ко мне. «Там, откуда я родом, это место принято называть островом лжи из-за его качества. Но мало кто знает, что местные туманы, рождающие ложные иллюзии, обладают еще одним удивительным свойством. Они не дают возможности солгать. Человеку на острове можно задавать совершенно любые вопросы, и он будет вынужден отвечать только правду». Я раскрыла было рот, чтобы оправдаться, что просто шутила, и ничего такого не имела в виду, но Ред моментально развернулся и, прижав меня к себе, крепко поцеловал. Из моей головы тут же вылетели все умные и не очень мысли, и она стала совершенно пустой и легкой. А по телу разлилась жаркая истома. Только я вошла во вкус и придвинулась поплотнее, как он разорвал поцелуй, слегка отодвинувшись, прохрипел: «Кира, завтра я уезжаю из города и не знаю, когда вернусь. Может, через месяц, а может, через год». Я испуганно посмотрела на него. Почему он решил обсудить это здесь и сейчас, стоя голым в воде где-то на краю света? К такому повороту событий, скорому расставанию, я была совершенно не готова. Но Ред не дал мне возможности что-то ответить, тут же запечатав рот глубоким поцелуем, с головой окуная меня в водоворот безумного желания. Когда легкие обожгло огнем, он отстранился на расстояние вдоха и, обхватив руками мое лицо, глядя в глаза, прошептал: «Ты будешь ждать». Вдох, выдох. «Да». И снова глубокий пьянящий поцелуй, стирающий грань между мыслями и реальностью, когда оголяется каждый нерв и чувства обостряются во сто крат, а затем пристальный взгляд горящих золотом глаз и тихий шепот: «Ты меня любишь». Вдох, выдох. «Да». Жадными глотками Ред выпивает мое дыхание, лишает такого необходимого кислорода. Дрожь рождается где-то в глубине тела и короткими точными импульсами бьет в позвонки, проходит сквозь каждый миллиметр тела, чтобы раствориться на кончиках пальцев. Он смотрит, и я плавлюсь вместе с кипящим золотом в его глазах. «Ты моя женщина!» У шахнистого бьется собственный пульс, и я уже едва различаю его слова. Вдох, выдох. «Да». Моя сорочка растворяется сама собой, как растворились все запреты в этой клубящейся паром теплой воде. Сильные руки приподнимают меня над водой, заставляя прижаться теснее, обвить ногами стройные мужские бедра. Раскаленная лава вместо крови мчится по венам. Тело пожирает агония желания, требуя немедленно дать то, что было обещано. Его ладони и губы повсюду, заставляя каждую клеточку тела воспламеняться и гореть. «Я твой, Кира. Ты примешь меня?» Рваными вздохами шепчет мне на ухо он, когда я уже ничего не соображаю от желания, целую его шею. Нет больше вдохов и выдохов. Мне не нужен кислород. Мне необходим мой мужчина. Немедленно. Сейчас. «Да, Ред, да!» Меня больше нет. Я превратилась в ничто. Я мелкая песчинка в бесконечной пустыне времени. Искр затухающего костра. Небесная пыль и вся Вселенная. Есть мы. Единое. Живое. Целое. Мириадами фантасмагорий сквозь пространство и время мы движемся в едином ритме вечной жизни и вечной любви. Мужчина и женщина, такие разные, но бесконечно близкие, словно назначенные друг другу в пару самой судьбой. Вернувшись из рая на землю обетованную, переполненной эмоциями, дома я застала картину, которая заставила меня всерьез задуматься о лишении жизни неких хвостатых и рогатых бесстыдников, учинивших погром менее чем за сутки. Гнусавий, нещадно фальшивя, шнырь напевал себе под нос «Враги сожгли родную хату» и нелепо пытался замести следы собственной попойки, орудая веником в одной лапе и шваброй в другой, когда я неожиданно вынырнула из портала вместе с Редом. Застав его в моем любимом фартуке и чепчике на рожках с виновато-растерянным выражением на мордочке. Он застыл посреди кухни, явно пытаясь сообразить, что делать, и, не придумав ничего лучше, отбросил орудие труда в сторону и с громким криком бросился с кулаками на моего спутника. «Почему так рано? Мы же договаривались! Ты видишь, я ничего не успел!» Попытался накинуться на Тэтчерда чертяка, но тот, ловким движением увернувшись, опустил руку между рожек, удерживая взбунтовавшегося гуляку на расстоянии. Затем, притянув меня поближе, накрыл мои губы страстным поцелуем, сводя на нет всю злость на беспутного фамильяра. Отстранившись, он чмокнул меня в нос на прощание, лукаво улыбнулся и со словами «Смертоубийство карается законом» убрал руку с головы шныря и исчез в портале.